Некоторые из них были на уровне всесоюзных достижений. К примеру, моя мама второй из женщин Советского Союза, вслед за москвичкой, неоднократной чемпионкой СССР в спринте Евгенией Сеченовой, пробежала 100 метров быстрее 12 секунд, 11,9, и повторила всесоюзный рекорд. Королем игр на Чоколовке был футбол. И, заметив мое увлечение, мама сама привела меня в футбольную секцию на стадион инженерно-строительного института, на кафедре физвоспитания которого она уже работала в ту пору в должности старшего преподавателя. Я стал ходить на тренировки. Впрочем, они продолжались недели две. Потом тренер куда-то пропал, и мы, мальчишки, снова разбрелись по своим дворам. Тогда за дело взялся отец. Отец. Мое поколение знает о войне в основном по учебникам истории, по книгам да кинофильмам. Я не исключение. Но однажды, в тот день дома по телевизору мы смотрели фильм «Блокада». Когда он закончился, отец выключил телевизор и со вздохом произнес: «В жизни немножко не так было. Ну да ладно». Мне фильм понравился. Я попытался возражать. «Олег, не спорь с отцом», — вмешалась мама. «Но почему же отцу можно судить о фильме, а мне нет?» «Ты, сынок, судишь об увиденном со своей колокольни», — сказал отец. «А я, прости за высокопарность, из своего блиндажа». Потом он подошел к столу, вынул что-то из ящика и протянул мне. У меня в руках оказалась медаль за оборону Ленинграда. Я внимательно посмотрел на отца, и мне стало как-то неловко. «Что же все-таки, батя, было не так в фильме?» Уже другим тоном спросил я. Вместо ответа отец протянул мне пачку фотографий. Мне раньше казалось, что отец никогда не будет стареть. И только посмотрев фотографии военных лет, я обратил внимание, как много у него появилось седых волос, морщинок вокруг глаз. «Ты хочешь знать, что было на самом деле?» Отец взял у меня из рук пакет с фотографиями. «Я не буду категоричен. Может быть, писатель и прав. Он ведь описывал события глобально, осмысливая их за всех нас вместе взятых. Но лично мне блокада Ленинграда запомнилась не только одними ужасами. Да, мы мерзли, голодали, хоронили товарищей. Но, понимаешь, вместе со всем этим была и жизнь. Суровая, военная, страшная, но все-таки жизнь. Ты же, наверное, сам читал о футбольном матче в осажденном Ленинграде. Даже в те страшные дни мы умудрялись петь и плясать. Вот посмотри». Отец вынул из пачки пожелтевшую фотографию. На групповом снимке перед объективом замерли молодые парни и несколько девушек в военных гимнастерках. У некоторых из солдат в руках мандолины, балалайки, гармошки. «Меня отыщешь в этой капелле?» «Вот, вроде бы», — я указал на сидящего в самом центре группы парня с офицерскими погонами. «Точно! Это я и есть. А это все наш ансамбль». «Сколько же тебе было тогда?» «Снимок сделан в 43-м году, значит, 21 год. На Ленинградский фронт меня направили в 42-м году прямо из военного училища. Наша часть стояла под Пулково, держали оборону. Вот в те самые дни блокады я организовал войсковой ансамбль «Песни и пляски». Передовой одних ведь увозили в госпитали, другим во время короткого отдыха устраивали баньку, а третьим — самодеятельность. А у меня к этому с самого детства страсть была. Постепенно от грозных дней войны воспоминания увели отца в далекое детство. В 13 лет в Московском парке имени Горького я уже пел и плясал в детском ансамбле, которым руководил сам Александров. Калужская улица, нескучный сад, берег Москвы-реки — все это места моего детства. Родители из крестьян, но в 20-х годах переехали в Москву и работали в первой городской больнице –